Профессоры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки, и старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме. О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно, он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их. Слышались смешанные звуки, то голос славы, то любви, все это приводило его в сладкий трепет. Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки, все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и совершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькую любовью в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет Отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук, да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь. Заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы. Как же ему было остаться? Мать желала, это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного, любви к сыну. И оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать? Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви. Александр был избалован, но не испорчен домашнюю жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие, но ведь самолюбие само по себе только форма. Все будет зависеть от материала, который вольешь в нее. Гораздо более беды для него было в том, что мать его при всей своей нежности не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченный тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтобы дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться своими силами и подумать о своей судьбе, словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще? Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорович застал ее за вторичным укладыванием белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя. «Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу», — говорила она. «В самые дни с на дно чемодана простыни, дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?» «Так, маменька». «Все с твоими метками, видишь? А-а!» «А все, голубушка Сонюшка, без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? Да, наволочки. Раз, две, три, четыре. Так, вся дюжина тут. А вот рубашки, три дюжины. Что за полотно, загляденье? Это голландское. Сама ездила на фабрику к Василию Васильевичу. Он выбрал, что ни есть, наилучшие три куска».